Говорили, что эти строения и лабиринты населяют души умерших, ведущих там обычную загробную жизнь. Эти жуткие слухи не мешали, правда, жителям города в погожие и воскресные дни устраивать на поросших густой травой и вьющимися растениями террасах пирамид пикники. Только ночью, когда изнутри доносились стоны, стук и удивительный колокольный звон, от пирамид предпочитали держаться подальше. Арабы выстроили минареты, окруженные целыми кварталами узеньких извилистых улочек с белыми приземистыми домиками. Им же принадлежали те части города, где раскинулись огромные полотняные шатры. Итальянцы создавали высокие, щедро украшенные снаружи соборы и роскошные гигантские статуи, а для жилья предпочитали обшарпанные домишки в узких переулках, где на натянутых поперек веревках вечно сушилось белье. Любили итальянцы селиться и в руинах, для чего разрушали часть своих великолепных построек и ждали, пока развалины порастут диким виноградом, плющом и всевозможными сорняками. Особенно интересно было наблюдать эти архитектурные формы, когда над ними уже потрудилось время, и они превратились, так сказать, в руины руин, самую древнюю из всех возможных архитектурных древностей. Нормандские гномы использовали любое свободное от домов пространство, чтобы вымостить на нем лунным камнем площадь и устроить на ней базар с лавками по периметру, где они варили самые крепкие в Атлантисе кофе. Такой, что с непривычки потом очень долго стучало в висках. Ночью на площадь пробирались враждующие с гномами скандинавские тролли и, выковырив из мостовой кирпичики, складывали из них причудливые фигуры. Для жителей Атлантиса навсегда осталось загадкой, откуда столько разрушительной силы в этих крошечных и с виду таких безобидных существах. Самые примитивные с виду, но все же внушающие уважение своими гигантскими размерами строения, создали австралийские термитоподобные человечки. Их муравейники достигали невиданных размеров. Многие башни уходили в небо на несколько километров. Термитоподобные человечки снизу до пояса обычные люди, а от пояса до головы термиты. Они пользовались в городе большим уважением за свое трудолюбие. Они следили за чистотой и порядком, собирая на улицах мусор, который потом использовали в качестве строительного материала. Так что их муравейники представляли собой не что иное, как обыкновенные свалки, которые с каждым днем становились все выше. Термитоподобные человечки обладали невероятной силой. Каждый из них мог поднять вес в сотни раз, превышающий свой собственный. А вот с интеллектом у них было туговато. Говорить с ними можно было разве что об уборке мусора, да и то изъясняясь с помощью жестов, для чего на голове требовалось иметь два усика. Можно было, правда, обойтись и без них, просто приставив в голове с двух сторон сжатые кулаки с вытянутыми вперед указательными пальцами. Только зачем, если говорить все равно не о чем? Выходцами из Индии были возведены не только большинство храмов города, но и множество уличных рисовых кафе, которые держали полуслоны. Полуслоны выглядели почти как обычные люди, только у них были голубые слоновьи головы и шесть рук, поэтому они очень быстро обслуживали посетителей, быстрее даже, чем гаяны, хотя готовили те намного вкуснее. Используя хобот в качестве дополнительной руки, полуслоны умудрялись одновременно солить суп, переворачивать блинчики на сковородке, сервировать блюда на тарелке, чистить лук, перебирать рис, мыть посуду и отчитывать сдачу.